Горячие слезы. По моим щекам текли горячие слезы, но я послушно сосала член и оставляла пятую точку, принимая второй ствол, чтобы мне не сделали еще хуже. Хотя разве могло быть хуже? Я винила себя за то, что принимаю их удары. Наверное, нужно сопротивляться активнее, но я была буквально парализована от страха. Из моих легких будто выкачали весь воздух. «Упорнее, крошка!» Промурлыкал молодой полицейский, откидывая в сторону свою кепку. Он дернулся бедрами мне навстречу, отчего фалос почти встал между гландами. «Покажи свое уважение и поклонение к сотрудникам правоохранительных органов». Он не просто насиловал мой рот, ему нравилось еще добивать меня морально. Откидывая пошлые шутки в мой адрес, он прибрасывался парой фраз со своим напарником, который еще чуть-чуть и просто мог свалиться на меня. Когда его член наконец вышел из моего прохода, он кончил мне на бедро. Второй одобрительно хохотнул и тоже освободил меня от близкого общения со своим другом. В этот момент на пороге моей комнаты появился Никита. «Напитки поданы, господа!» Эти самые господа натянули штаны, спрятав свое достоинство, и проследовали на кухню. Я стала трястись, причем так сильно, что чуть ли не подпрыгивая вверх, схватившись за голову, я громко закричала. Мне было так больно, что внутри все просто разрывалось. Хотелось лезть на стенку от несправедливости и бессилия. Меня поработили в моей собственной квартире, сделав из меня секс-служанку. Никита, который все это время находился в комнате, подошел ближе. Он больно ухватил меня за подбородок и едко произнес: «Теперь так будет проходить каждый твой день, дорогая. В следующий раз ты будешь думать, прежде чем что-то говорить. Пожалуйста!» Сквозь поток слез выговорила я. «Прекрати это! Возьми все, что угодно, только прекрати это, умоляю!» «Хочу, чтобы все закончилось!» Наигранным грустным голосом заговорил парень, и я кивнула. «Докажи мне, что тебе стыдно за свои слова!» Парень расстегнул ремень и приспустил джинсы. Из серых боксеров вырвался здоровый член, от которого я могла не отрываться часами, когда мы с Никитой были вместе. «Вылежи его до блеска, и тогда я подумаю, что с тобой можно сделать!» Я тут же приникла к нему, проглатывая член целиком. Как только плоть погрузилась в мой рот, Никита громко выдохнул. Он стал настоящим ублюдком, но его привычки остались теми же. Я выводила языком необычные узоры, тщательно уделяя внимание каждому участку кожи, щедро заправляя его своей слюной. Когда-то мне было приятно это делать, а сейчас я с трудом сдерживала рвотные позывы. Свободной рукой я перебирала яйца, зная, как Никиту заводят эти прикосновения. Парень постановал, сжимая мои волосы. Я наращивала темп, быстрее двигая головой и причмокивая губами. Я старалась сделать это неотрывно, чтобы скорее довести Никиту до оргазма. Все-таки я неплохо его знала. Когда парень кончил, я без сил и упала на кровать. Чувство отвращения перекрывало все остальное, но я надеялась, что скоро этот кошмар кончится. «Я сделала, что ты сказал. Теперь выгони этих гадов с моей квартиры», проговорила я, стараясь придать голосу уверенности. Парень натянул боксеры обратно, поправил штаны, а только потом обернулся ко мне. «Знаешь, а мне не понравилось», — нахально улыбнувшись, соврал он. «Видимо, быть тебе еще шлюхой». Моему разочарованию не было предела. Я так сильно нуждалась в помощи полиции, а они оказались редкостными тварями, которым самим место за решеткой. Я дрожала целый вечер после того, как Никита удалился вместе с фальшивыми офицерами. Уходя, он закрыл дверь на ключ. Напоминаю, в чьей власти я нахожусь. Мне было так плохо, что я поплелась на кухню за ножом. Эти гады оставили на моем столе отвратительный срач. Кучу пустых банок от пива, пустые пакеты из-под рыбы и чипсов, а еще по-свински разлили какую-то жидкость на пол. Какая разница, меня теперь это не волнует. Подумала я и, прихватив с собой нож, отправилась обратно в свою спальню. Там я легла на кровать, опустив нож к себе на колени. Я примеряла, как лучше привести лезвием по коже. В это время мне в голову начали лезть слова Балахтина о том, какая я хорошая и привлекательная, что я нужна ему, а затем наш первый и единственный поцелуй. Я заплакала и откинула нож в сторону. Свернувшись калачиком, я вскоре уснула. Странный шум на кухне заставил меня открыть глаза, а в следующее мгновение я увидела лицо, которое мечтала расцарапать уже долгое время. «Доброе утро, моя прелесть!» Протянул парень, тут же захохотав. Когда его взгляд переместился в то место, где лежал нож, он перестал смеяться. «Детка, ты это заканчивай!» Нахмурился мой бывший, падая на кровать и больно ударяя своим корпусом мои ноги. «Ты наша дойная корова!» и мы не намерены тебя пока отпускать». Рука Никиты скользнула под мою майку и, нащупав сосок, начала сжимать его и вытягивать, словно действительно пытался меня доить. Я попыталась отдернуть его руку, но только получила по лицу. Из глаз побежали слезы, и я в который раз задалась вопросом, как я могла полюбить этого мерзкого ублюдка, как можно было не знать, что он сущая тварь. У меня не было ответов на эти вопросы. Такое чувство, что теперь у меня вообще ничего не было. С работы меня, кажется, уволили. Просто я так до конца и не поняла, что именно имел в виду начальник, когда с громким криком меня отчитывал. Человек, которого я люблю, уехал в другую страну и вернется еще не скоро. А может, и вообще не вернется. У меня даже отняли мою свободу, превратив меня в одну из секс-рабынь. «Детка, ты чего поникла?» Взяв свои противные пальцы, мой подбородок проговорил Никита. У него была ужасная привычка иногда кривить свой голос. Раньше мне это казалось прикольным, но ближе к нашему расставанию меня уже жутко раздражало такое поведение. Особенно, когда он изменял его до бимимичности. «Сосочка моя, сегодня у тебя вновь будет мероприятие». Он погладил меня по затылку, сомкнув руки на шее именно в тот момент, когда я выпучила глаза. Мое сердце бешено застучало, а по всему телу прошлось сопротивление. «Правда, перед этим нам нужно будет кое-куда забежать, над твоей грудкой немножечко поколдуют». Никита больно ущипнул меня за сосок. «И клиент будет доволен, а раз будет доволен клиент, то и мы в плюсе». Я не сразу смогла осмыслить его слова. «Что значит поколдуют над грудкой?» «Это сюрприз, корошка!» Широко улыбнулся бывший, похлопав меня по щеке. «Будь готова к 5, и я за тобой заеду». Он уже должен был выходить, но вдруг придержал дверь и резко развернулся ко мне. «И только попробуй мне что-то сегодня испортить!» Его голос покрылся сталью, и я вздрогнула. «Тогда я буду мучить тебя так долго, что ты сама попросишь меня о смерти!» И я сглотнула. Никита превращался в настоящего маньяка. В этот раз он еще захватил с собой мой телефон, видимо, опасаясь, что я снова смогу вызвать какую-то службу.